Наш русский кровавый хаос представляет собою лишь обостренное проявление всемирной болезни, а потому олицетворяет опасность, нависшую надо всеми. Мы не знаем, разовьется ли и в каких пределах эта болезнь в других странах, будет или не будет там ее течение столь же бурным, как у нас в России, одно не подлежит сомнению – болезнь эта есть. Вся мировая культура поражена недугом, который грозит стать смертельным. Недуг этот может развиваться или с молниеносной быстротою, как у нас, или облекаться в ползучую форму рака, тянуться десятилетиями. В течение его могут быть долгие перерывы, возможны даже относительно долгие периоды кажущегося выздоровления и благополучия. Но рано или поздно он возьмет свое. Провал современной государственности – явление всеобщее. Он уже сказался для всех в самом факте всемирной войны, и так или иначе его до дна переживут все. Что такое эта кровавая анархия, которая с такой силой проявилась в России? Это проявление крайнего практического безбожия. Все общественные связи держались у нас связями религиозными. Когда эти последние ослабели, человек человеку стал волком, и все общественное здание рухнуло. Россия – страна христианская по вероисповеданию. Но что такое это людоедство, господствующее в ее внутренних отношениях? Это кровавая классовая борьба, возведенная в принцип. Это всеобщее человеконенавистничество, как непрактическое отрицание самого начала христианского общежития, более того, самой сути религии вообще. Ибо самое латинское слово «религия», как мы видели, означает «связывание». Религия есть то, что связывает людей воедино. Когда она перестает их связывать, они друг другу либо враги и соперники, либо случайные союзники в целях ограбления и эксплуатации других людей. Когда отсутствует религиозная связь между людьми, их взаимоотношения определяются ничем не сдержанным биологическим принципом борьбы за существование. Тогда и получается та картина анархии, которую в смутные эпохи истории люди наблюдают повседневно. Во внутренней жизни государства явная анархия наблюдается сравнительно редко. Напротив, в международных и межгосударственных отношениях она явление хроническое и как бы нормальное. По остроумному выражению Гоббеса, государство во взаимных отношениях всегда пребывает в естественном состоянии войны всех против всех, явной или скрытой. Такие отношения существуют истори во всем мире, господствуют они и между государствами христианскими. Но здесь они служат источником глубокого внутреннего противоречия, которое вносит отраву в жизнь и затемняет все нравственное сознание христианских народов. Вопреки точному смыслу христианской веры, которая требует, чтобы Бог для верующего был всем во всем, чтобы ему подчинялись все сферы жизни, для государства устанавливается исключение из этого общего правила. По смыслу ходячего макиавеллистического воззрения, государство в своих отношениях к другим государствам признается неподчиненным какому-либо нравственному закону, божескому или человеческому. Этим вносится глубокое раздвоение в святое святых человеческой совести. В области частной жизни человек признает для себя обязательными заповеди любви к Богу и к ближнему, но в области государственной он исповедует полное практическое безбожие и человеконенавистничество. Один и тот же человек, как христианин, считает себя обязанным положить душу за ближнего и рядом с этим, как гражданин, считает всякую мерзость не только дозволенную, но и должную, когда она требуется интересами его народа и его государства. Несовместимое логически нередко совмещается исторически, поэтому веками это христианство в личной жизни совмещалось с международным людоедством. Люди не замечали этого ужасающего противоречия и даже не задумывались над ним. Впервые наша эпоха создала новые условия, благодаря которым оно отравило всю человеческую жизнь. На наших глазах рухнула искусственная перегородка между частную и государственную этикою. Теперь вся жизнь безбожна, и частная, и государственная. Во всех человеческих отношениях господствует один и тот же нравственный кодекс – кодекс последовательного и беспощадного каннибализма. Нетрудно понять, как и почему это произошло. Макиавеллистическая мораль государства с ее лозунгами «все для спасения государства» есть мораль войны, ибо именно непрекращающееся состояние явной или скрытой войны между государствами угрожает безопасности каждого из них. Именно эта непрерывная угроза и служит оправданием всех средств для спасения моего государства. В новейшие времена эта угроза необычайно обострилась. Всеобщие чрезвычайные вооружения, вызванные желанием ее предотвратить, в действительности только усилили опасность, ибо вооружающийся против всех, хотя бы в целях самообороны, тем самым угрожает всем. В результате одностороннее приспособление государства к войне в наши дни было доведено до невиданного раньше совершенства и потребовало напряжения всех сил народных. Раньше война была делом не народа как целого, а особой армии, так или иначе набранной из народа. Принцип всеобщей воинской повинности, вооруженного народа, есть изобретение времен новейших, второй половины XIX столетия. Все народы вооружились с головы до ног для осуществления целей коллективного эгоизма. Вся жизнь подчинилась войне как высшей цели. В результате война вспыхнула естественно, стихийно, потому что уже раньше ее возникновения все взаимоотношения народов были насыщены войною. Конец войны в России обнаружил роковые последствия этого всеобщего отравления. Война зажгла все, разрушила всякую государственность и общественность. В судьбах нашего государства сбывается изречение «взявший меч мечом и погибнет». Меч государства, выпавший из его рук, обратился против него. Народ, вооруженный государством, стал величайшей угрозой для самого его существования. Война была доведена до своего последнего и крайнего предела, до полного крушения всякой общественности. Как произошло это превращение могущественнейшего орудия государственности в орудие анархии? Это не простая историческая случайность, а проявление необходимой логики всемирной истории, глубочайшее откровение смысла в бессмыслице. Русская государственность пала жертвой того рокового соблазна, который угрожает гибелью всякой вообще государственности, соблазна всеобщего и повсеместного. В этом то предостережение, какое явило всему миру русская национальная катастрофа. Мы видели, как она произошла. В мирное время в России народные массы жили в стороне от политики, а потому и макиавелизм, как мораль политиков, не оказывал на их жизнь заметного влияния. Но в дни мировой войны у нас, как и во всех воюющих странах, все мужское население было призвано проводить в жизнь макиавеллистические принципы. Безграничный коллективный эгоизм стал предметом наглядного обучения для всех. Все прониклись мыслью, что в интересах коллективных, национальных все дозволено. И в результате расшатались все нравственные навыки. Мысль об убийстве перестала казаться страшной. Вера в безусловную ценность человеческой жизни исчезла, уступив свое место чисто утилитарным оценкам жизни и личности. Не стало больше безусловных святынь жизни. Расстрелы, реквизиции, грабежи и всяческие другие насилия стали явлениями повседневными. Стоит только вспомнить рассказы любого солдата, вернувшегося с войны, чтобы понять ту глубокую деморализацию, которая этим вносится. Во множестве случаев коллективный эгоизм совпадает с личным удобством, и отсюда рождаются тысячи соблазнов. Удобно приколоть сдавшегося в плен врага, чтобы развязать себе руки, не возиться с ним. Разве не соблазнительна возможность оправдать это удобство соображениями общей безопасности? Удобно пристрелить немку, чтобы скрыть следы своего пребывания во вражеском селении. Удобно реквизировать ее добро на нужды русского воина. И все это оправдывается коллективным эгоизмом нации. Бывают, однако, другие, еще более многочисленные случаи несовпадения эгоизма личного с эгоизмом национальным. Тогда весь соблазн, вызванный к жизни этим последним, обращается против него. В дни мировой войны нация требует от личности величайших, неимоверных жертв. Но раз государство не признает над собой никаких святынь, во имя какой святыни оно требует этих подвигов и жертв от личности? Почему коллективный национальный эгоизм заслуживает большего уважения, чем эгоизм классовый или всякий другой? Русский национализм пал жертвою того самого искушения, которое присуще всякому национализму. Рано или поздно в истории наступает такая грань, когда проведение двойной бухгалтерии в жизни народов перестает быть возможным, когда для людей становится психологически невозможным попирать образ Божий в одной жизненной сфере и уважать его в другой. Тогда практическое безбожие водворяется во всех сферах жизни. Это и случилось в конце мировой войны в России. С одной стороны, в катастрофические дни военных неудач несчастный народ потерял всякое доверие к своим, частью неумелым и частью преступным руководителям. С другой стороны, к нему, окруженному предателями и изменниками, жившему в атмосфере самых мрачных подозрений, приступили искусители, которые стали уверять, что в основе всей государственной жизни лежит обман и предательство правящих классов. Коллективному эгоизму нации они противопоставили коллективный эгоизм класса. Взамен тяжелых жертв, которых требовала от него Родина, они открывали ему перспективы земного рая. Людям, поставленным перед ужасом смерти, обреченным на заклание жертвам, они сулили золотые горы. И, усыпляя сладкую мечтою сознание долга, они уверяли, что Родина для человека там, где ему хорошо, что существуют на свете только две нации, простой народ и его заклятые враги, имущие классы. В результате случилось то, что еще немного раньше казалось невероятным, невозможным. Народ поверил. Искушение возымело силу, потому что народные массы почуяли обман и ложь в самой основе государства. Тогда война разом переменила фронт, обратилась внутрь. Величайшее в мире царство рухнуло, рассыпалось в прах в несколько месяцев, потому что оно держалось не благоговением перед святынею, а силою коллективного эгоизма. Его разрушила та самая мораль войны, та самая идеология борьбы за существование, которая господствует в международных отношениях всего мира. Прежде эта идеология определяла взаимные отношения между государствами. Теперь она перенеслась на отношения между классами. Революция, которая началась с военного бунта, перенесла мораль войны на все общественные отношения. Вспомним настроение, которое мы, как и все народы мира, переживали в дни патриотического подъема, названного войною. Какую жестокую радость мы обнаруживали, когда получались известия о гибели десятков тысяч немцев и австрийцев. Как эта жестокость возрастала с течением войны даже в самых человеколюбивых и добрых из нас. Когда немцы выдумали удушливые газы, это вызвало вначале бурю негодования, но тотчас же вслед за этим пример врагов вызвал подражание. Во всех странах фантазия начала работать в том же направлении, и мы стали радоваться известиям о том, как хорошо действуют наши собственные удушливые газы.